поменять хоть куда автостопа. Люди так много говорят, а я смеюсь. Я смеюсь, я смеюсь им в лицо. Длинные глазки на колесах без крыши. Парень заебался, заебался быть нищим. И фанаты начали качать мне новую пичу. Ведь лежу уже никто, fuck you. В режиме слома я исследую дно. Со мной куча засранцев, выведных ни одного. Я репетировал танцы, но сам течет ебаться. Пропадаю на тусовке, где все хотят объебаться. Ты хотела меня видеть таким, как хотела меня видеть, но выкидать дно. Я научился летать, теперь меня не узнать, а НЛО. Таким, как ты тело меня видеть, но я покидаю дно. Я научился летать, теперь меня не узнать. Мне, сука, по барабану, где ты ждалась этой ночью. Надеюсь, это взаимно. Мне, сука, по барабану, где ты ждалась этой ночью. Неужели, блядь, не видно? Папа, почему? Глаза бегают быстро. Папа, почему? На твоих щеках слезы. Папа, почему? Счастье измеряют число. Папа, почему? Все у меня слишком поздно. Тебе нужна семья, мне нужна эта планета. Детка, дай мне огня, подкури мне сигарету. Я готов все простить, я готов измениться. Я пишу тебе впервые, ведь этого не случится. Хотел меня видеть таким, как